Глава 16. Разнести кубло Крутого не составило труда, он прятался от меня в подвале. Хорошо и быстро поднялся, но также быстро упал с пьедестала. У них все там держалось на фаре, и когда его положили, дядя Сава совсем потерял тормоза. Все, что мне пригождается, это четверо людей, лом и болгарка. Артем у них, я это чую, но отдавать так просто братика моего Крутой не спешит, за что получает по морде. Мы когда-то общались, так давно, что это уже кажется неправдой, но и друзьями не были. Сава гордый, он голодный до власти не хочет делиться. Ни землями, ни связями, ничем. Хотя у самого уже давно полные карманы. Я не люблю такое сотрудничество, тем более, что без Фари мы с Крутым вовек ни о чем не договоримся. Но то, что Лёва позарился на свободу Артема, дает понять, что он растерян, а значит, скоро получит по башке. Уже на обратном пути проверяю телефон. От Рокотова до сих пор ни звонка, ни весточки. И это невероятно. Он, сука, что ли, ждет, когда я его лиску на куски порежу, так? Сколько дней уже прошло, он даже не шевелится, да и это главная проблема. Она моя проблема, потому что даже если бы Рокотов не переписал на меня бизнес, лиску я ему уже не верну, ни при каком раскладе. А Ганга? Тоже затаился, и это плохо. Я не знаю, что они собираются делать, они тупо тянут время, и что-то не похоже, чтобы мне вернули хотя бы часть того, что они вдвоем забрали. Что ты слышал от Крутого, Артем? Что он тебе наплел? Ой, ничего, он обвиняет тебя во всех грехах. За покушение, за Фари. Уверен, что это был ты. Еще у Крутого девка сладкая была, красивая блондинка. Я бы себе ее с радостью забрал, если бы у самого в офисе, похоже, не сидела, только разница существенная. У Савы тёлка нежная, мягкая, как шелк, а моя упрямая, когтистая, точно пантера. Цепляю зубы. Ясно все, без Фари у Крутого парализовало мозг. Это нельзя оставлять безнаказанным, и я не оставлю. Я ночую в этом помещении на кресле в кабинете Виктора. Благо, здесь есть кушетка, так что я могу хотя бы немного прилечь. Разобравшись с деньгами, Женя уходит под утро, Олег вместе с ним. Они тупо закрывают меня в кабинете, так что уйти по-тихому не получается. Сколько дней уже прошло? Дядя не отозвался. Может, у него проблемы или просто нужно больше времени? Я не хочу думать о том, что он тупо забил на меня, что ему плевать, кому я попала. Нет. Во мне все еще теплится надежда. Еще немного, и он заберет меня. Или Слава... Ха, он ведь тоже любит меня. Я так думаю, наверное. Сюда, осторожно. Щелчок двери, и я вижу Виктора. Он входит в кабинет с длинным ломом в руке. За ним ковыляет молодой парень. Красивый, как и Беркут, старше, только моложе. Садись, сюда. Все, пацаны, расчет завтра. По домам. Эти громилы расходятся, а я не знаю, что делать. Стою и смотрю на этого парня. Он как Делон в молодости, только краше. Это и есть Артем, брат Виктора. Это кто? Он кивает на меня, вижу, что у него разбито лицо, синяки, кровоподтёки. «А это у нас Елизавета Рокотова». «Та самая?» «Та самая». Они говорят так, словно меня здесь вообще нет. «Кейса, принеси лед, там в холодильнике». Когда даю лед Виктору, замечаю, что у него разбиты кулаки, он весь помятый, точно не на машине все это время катался. Он заворачивает лед в платок и дает Артему, который только уклоняется. «Да не надо, рука просто тяжелая у Крутого. Хорошо, хоть ты землю у него отжал, сука». Сава допрыгается, подожди, без Фари он потонет, как пробитая шлюпка. Стук в дверь, а после к нам заглядывает блондинка. Белая рубашка, грудь на выкат, юбка, едва прикрывающая пятую точку. «Виктор Владимирович, доброе утро, кофе сделать?» «Сделай, зай, на троих». «Ага, поняла, сейчас будет». Это его секретарша, и с ней он говорит совсем в другом тоне, не так, как со мной, с его ненавистной. «Что будем делать, Виктор?» «Я жду ответа от Рокотова, сегодня последний день, кстати, срок истек». «А если нет?» «Если нет, тогда Лиска пойдет в расход. Да, Лизоль?» «Иди нахрен». «Сейчас сама пойдешь нахрен, на мой». Отворачиваюсь, не хочу его ни слышать, ни видеть, ни знать, хотя внутри все больше нарастает паника. Что будет, если дядя не отдаст бизнес Виктору? Что будет со мной? «Ты говорил с королем, Виктор? Нам нужны союзники». «Говорил, он будет за меня при одном условии». «Каком условии?» «Если я сам грохну Гафара». Дверь распахивается на этот раз без стука. В нее тяжелым шагом входит тот самый мужчина, который тогда приходил, Стас, их средний брат. «Артём!» Он тут же подходит к парню, осматривает его, а после поднимается и оборачивается к Виктору. «Я, кажется, просил». «Я выполнил свое обещание. Мелкий здесь, целый невредим. Почти». На это Стас молчит, смотрит, а после замахивается и со всей дури ударяет Виктора по лицу, но тот не пасует и отвечает ему тем же. Они дерутся, как волки, бешеные звери. «Эй, хорош, блядь, да успокойтесь, Стас!» Артем их едва растягивает по разные стороны. За это время они успевают снести вазон, разбить телевизор и два стула. Весь кабинет в щепках, я забиваюсь в самый угол. Боже, эти братья едва не поубивали друг друга. Еще хоть раз на километр подойдешь к нам, Витя, я тебя завалю. Пошли, Артём. Бросает ему Стас, но самый младший из Беркутовых стоит на месте. Я не иду. Что? Я не хочу возвращаться на работу в юридическую фирму. Мне там ничего не светит. Я хочу работать с Виктором, Стас. Я так решил. Воцаряется пауза. Стас молчит, а Виктор окидывает их обоих волчьим взглядом. Хорошо, как знаешь, Артём, только помни. Чуть что, ко мне за помощью даже не вздумай обращаться. Хорошо, я понял, без проблем. Стас уходит, не прощаясь. Артём выкуривает две сигареты, одна за другой. В кабинете тишина гробовая. Я пошел на связи. Давай. Это ссора между братьями. Не думаю, что они так общаются каждый день. Когда Артём уходит, Виктор достает бутылку водки и наливает себе стакан. Выпивает залпом, как лекарство, и обхватывает голову руками. Молчит, а я не знаю, что делать. Мы не в тех отношениях, чтобы я его утешала, да и, кажется, ему это не надо. Стас просто переживает за Артёма, потому так сказал. Не лезь, куда тебя не просят. Ты можешь сломать парню жизнь. Этому парню уже 30-ка скоро. Он сам волен решать, где и с кем ему лучше работать. Да, но Стас переживает, что ты втянешь его брата в проблемы. Ты что, глухая? Я сказал, не твоего ума дело. Ты делаешь людям больно, Виктор. Это было зря. Я только привлекла внимание этого зверя. Ко мне, киса. Я не буду. Я сказал, ко мне. Он зол, в ярости, а сейчас еще и пьян. К этому моменту Виктор осушает всю бутылку водки, без закуски, без воды. И что самое страшное, я не вижу, чтобы он устал или как-то опьянел. Напротив, в нем играет адреналин, бурлит ядом в венах. «Не буду, хватит со мной обращаться, как с животным!» Он поднимается, а я пячусь к двери, но поздно. Этот зверь два счета догоняет меня, ловит за талию и прижимает к себе. Высокий, крепкий, опасный. «Как с животным? Девочка, ты понятия не имеешь, что такое обращаться как с животными. Когда ты в кандалах?» Расправить спину не можешь, и клетка 2 на 2, хоть бы была. Когда не чистой воды, не жрёшь неделями горячего и спишь на железе. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Секунда, Виктор зажимает меня у стола, буквально приколачивает к нему. Он задирает мою одежду, расставляет ноги, и это жутко. Понимать, что ты всецело в его руках, и он жаждет мести. Чувствую, как шею опалило горячее дыхание. Виктор пристроился сзади, крепко прижал меня к себе. Его большие руки засеменили по бедрам. Пробрались под футболку, быстро накрыли груди, жав соски. «Ненавижу тебя, чтобы ты пропал куда-то, сволочь!» «Да ладно, хотя знаешь, да, давай по-животному. Буду трахать тебя сейчас, как зверь. Ты же любишь насилие, киса. Так красочно описывала его на суде».